Да оно и понятно. Мертвяк-то и у него первый. Знал об этом Влад. Ничего. Первый не последний. Растут пацаны. Мужчинами становятся. Ладно, успеешь еще, вдуешь. Все, пацаны, давайте по домам. Приятели встали и молча ушли, не расплачиваясь. Это за них сегодня сделает Влад. Такая договоренность. Но за себя он платить не будет. У него в этом баре открытый счет на все, кроме спиртного. Таково было решение руководства, которое донес до него Василий Савельевич, создатель и непосредственный руководитель Патриотического фонда освобождения России. И такое решение — особая честь для скинов. Вроде как медаль за отличие. Кинув на стол деньги, Влад кивнул бармену, и тот слегка наклонил голову. Гундорин вышел на улицу. И заметил, не без гордости, конечно, что несколько прохожих, шедших ему навстречу, невольно расступились перед ним. Ну, не конкретно перед Владом Гундориным. Он-то был им, конечно, неизвестен еще. А перед его черной курткой, как бы перед особой формой, в которой он был облачен и которая вызывала, если не почтение, то опасение. Это уж точно. И правильно делали, что опасались. То ли еще будет. Интересно, вот так идти и наблюдать, как перед тобой, словно перед стальным носом боевого корабля, раскатываются в стороны волны обыкновенных прохожих. И как пугливо жмется к сторонке вся эта понаехавшая в Россию чернозадая нечисть. Здорово возбуждает. С такими возвышенными чувствами Влад забежал к себе домой и сказал матери, что его вызывает начальство, поэтому надо переодеться. То есть надеть рубашку с воротником, пошлый и невыразительный серый однобортный костюм и коричневые туфли. Мать так и не знала, где работает сын, куда устроился после возвращения с армейской службы. Говорил в одной конторе, но регулярно приносил деньги, отдавая на жизнь. А, собственно, сама жизнь сына была полностью закрытой для матери. Она и не пыталась узнать правду у Владика, который прямо на глазах становился все более жестким и властным. Даже прикрикивать мог. «Тяжелая жизнь у молодых», — вздыхала рано состарившаяся женщина. Василий Савельевич категорически запретил Владу появляться не только в здании городского парламента, но даже в собственном офисе Патриотического фонда, в привычном и щекочущем самолюбии парни-прикиде. Требовал, чтобы Владислав обязательно выглядел как все. От галстука вот только удалось отбиться. А еще тимуровцем, блин, называет. Не то в насмешку, не то просто шутит так. Обижаться или нет? За ним ничего не поймешь. Суровый бывает дядька. Привык командовать. Да и то, две чеченских войны прошел без единой царапины. Вернулся подполковником, три ордена боевых. Везло, значит, поневоле почтение испытываешь. И бабы к нему липнут. Видят же настоящего мужика. А в общем, нравился Василий Савельевич Владу Гундорину. Парень даже подражать ему старался, манере говорить резко и в приказном тоне, не оставляя собеседнику шансов для разумного ответа. Это давит на мозги. Собеседник твой теряется, и возражения становятся похожими на козлиное блеяние. По себе уже знал, как трудно бывает возражать Денягину. И сейчас он ехал к нему в офис, путаясь в догадках, что было сделано не так. Хотя, по мнению Влада, они ни на шаг не отступили от плана, который продиктовал лично ему Василий Савельевич. Ну кто же виноват, что тот негр оказался не совсем тем, за кого его приняли? Все равно же негр. И темно уже было, а ночью эти обезьяны все одинаковые. Короче, что-то не то. Но Денягин взбеленился, это точно. Такого ядреного мата Влад давно от него не слыхал. Вот и ехал, но не то чтобы сильно боялся разнос, нет. Другого побаивался, что Антон в сердцах даст ему отставку и назначит командиром группы кого-нибудь другого. Коляна, например. Тот давно косо на Влада поглядывает. Много, говорит, берешь на себя. Завидует, ясный пень. Оттого и сам Колян, и дружбаны его со всеми вместе не ходят, только когда общие дела затеваются, и нужна ударная масса.